Глава третья. Сев в машину, я посмотрела в зеркало заднего вида. Георгий Михайлович вышел из кофейни, постоял немного у входа, посмотрел по сторонам, а потом, четко печатая шаг, стал переходить на другую сторону улицы. Вряд ли он сильно расстроился из-за моего внезапного ухода. Глядя на него, я вдруг вспомнила о другом, немолодом мужчине, который вот уже несколько лет пылал ко мне страстной любовью, правда платонической. А припомнился мне Виктор Иванович Валентинский еще и потому, что он как раз был кулибином наших дней, и я частенько пользовалась его изобретениями. Сколько оригинальных прослушивающих устройств он для меня изготовил. Недолго думая, я достала мобильник, нашла в его памяти нужный номер телефона и послала вызов. Дома Валентинского не оказалось, тогда я позвонила ему на сотовой. «Алло», — послышалось около моего уха. «Здравствуйте, Виктор Иванович, узнали?» «Таня, ну как же я могу тебя не узнать? Хотя давненько ты не звонила мне». «Давненько», — посетовал Валентинский. «Я уже соскучился и даже сам собирался связаться с тобой». «Таня, а ведь ты, наверное, мне не просто так звонишь. А по делу?» «Да, Виктор Иванович, вы отгадали. Мне нужна ваша консультация. Мы можем сегодня встретиться?» «Танюша, дело в том, что я сейчас в гараже. Сосед попросил машину посмотреть, а то у него сигнализация барахлит». «Танюша, у тебя, наверное, что-то срочное. Не волнуйся, я могу отвлечься от своих дел», — сказал Валентинский. «Сосед подождет». Я решила, что не стоит откладывать нашу встречу, поэтому спросила, где находится этот гараж. Я прямо туда и подъеду. «Хорошо, Таня, подъезжай прямо сюда», — обрадовался мой старый знакомый. «Гараж во дворе нашего дома. Ты меня легко сможешь найти. Увидишь открытые зеленые ворота? Значит, я там». Минут через 10 я уже заруливала в нужный двор. Валентинский долго рассыпался в комплиментах передо мной, а я отметила про себя, что со времени нашей последней встречи он как-то осунулся, сутулился, полысел, словом, постарел. Неужели эта неразделенная любовь ко мне довела его до этого? Или просто возраст уже берет свое? Все-таки Иванычу уже за 60. «Таня, ты сказала, что у тебя дело ко мне». Валентинский устремил на меня влюбленно заинтересованный взгляд. «Да, Виктор Иванович, вы что-нибудь слышали о замках-невидимках, которые ставят на металлические двери?» «Слышал», — кивнул Кулибин. «А что именно, краса моя, тебя интересует? Можно ли в кустарных условиях изготовить дубликат электронного ключа?» «Таня, ты потеряла ключ?» — встревожился Валентинский. «Ой-ой-ой, беда-то какая! Я, конечно, постараюсь сделать тебе новый ключ, но ведь потерянный мог попасть в руки к нехорошим людям. Может, стоит заменить замок?» «Виктор Иванович, вы меня неправильно поняли. Я никаких ключей не теряла. Мой интерес вызван очередным расследованием. Кто-то ограбил квартиру моего клиента, причем открыл дверь очень аккуратно. Один из замков как раз был невидимым. Тарасовская фирма-производитель закупает эти замки в Японии. Говорят, что подделать к ним ключ в принципе невозможно. А клиент утверждает, что его ключи не могли попасть в чужие руки. Тем не менее, кто-то как-то попал в квартиру. На одном дыхании выпалила я». «Да, Таня, интересную задачку ты мне задала». В глазах Валентинского сверкнул блеск одержимости. «Я бы не стал так категорично заявлять, что изготовить ключ к замку невидимки невозможно. Но для того, чтобы сказать конкретно, реально ли это и сколько времени займет работа, мне надо посмотреть оригинал. Виктор Иванович, дело осложняется тем, что вы не сможете ни встретиться с моим клиентом, ни подержать в руках его ключ-брелок, ни тем более расковырять его дверь. Но я могу вам сказать, что дверь он заказывал в Баязере, а вот здесь Я достала из сумки бумажку. Написана информация о замке. Валентинский опустил со лба очки, прочитал сухие буквы и цифры, лично мне ни о чем не говорящие, почесал затылок и изрек. «Надо полагать, что у этой серии принцип действия одинаковый. Что ж, я пойду в БСР и попробую разобраться, что там и к чему. Меня эта проблема здорово зацепила. Я сделаю все, что будет в моих силах». Виктор Иванович пристально посмотрел мне в глаза и вдруг признался. «Таня, а ведь я тебе подарок готовлю». «Какой?» «Ну, это мой сюрприз». Пенсионер скромно потупил взор. «Он почти готов. Думал, что через пару-тройку деньков закончу работу над ним. Но теперь придется переключиться на твое задание». «А как же машина?» Я кивнула на старенький форт, около которого мы стояли. «Так я уже наладил сигнализацию и могу полностью переключиться на твою проблему. Таня, я... Да что там говорить? Ты все и так сама знаешь». 60-летний мужчина, как мальчик-подросток, спрятал глаза и никак не мог прямо сказать о своих чувствах. В такие вот моменты я в полной мере осознавала, что по натуре я самая настоящая стерва. Ведь знала же, что никогда не смогу ответить на чувства Валентинского, а вот эксплуатировать его талант буду по полной. По-моему, Виктор Иванович уже и сам был не рад, что в очередной раз затеял объяснение в любви. Он начинал одну фразу и бросал ее на полуслове, затем приступал к другой и снова не договаривал. Ситуация возникла довольно неловкая, но ее разрешил сосед, в гараже которого мы находились. «Ой, Иваныч, я не знал, что ты здесь не один!» Мужчина пенсионного возраста с интересом посмотрел на меня. «Здравствуйте, девушка!» «Здравствуйте!» Я кивнула в знак приветствия головой. «Иваныч, я вам не помешал?» Валентинский промолчал, но по выражению его лица нетрудно было догадаться, что владелец старенького Форда действительно помешал ему высказаться до конца. Хотя у меня было иное мнение на сей счет. Объяснение в любви было бы совершенно неуместным. «Ой, ну что вы!» — сказала я. «Мы с Виктором Ивановичем уже обо всем договорились. Я как раз собиралась уходить. До свидания». «До свидания, Танюша. Я прямо сегодня же займусь твоим заказом». Я вышла из гаража, села в свою девятку и укатила. У первого же перекрестка задумалась о том, можно ли сегодня еще с кем-нибудь встретиться и поговорить о деле. Конкретных подозреваемых у меня все еще не было. Свидетели могли найтись среди соседей Козельчика. Но Юрию наверняка не понравится, если я стану ходить по квартирам его подъезда и наводить справки. Да и адрес он мне не оставил. Странно это как-то. Впрочем, ничего странного нет. Козельчик не желает афишировать, что квартиру обокрали. Почему? Да потому что этот факт больно ударил по самолюбию бывшего квартирного вора. К тому же он не хотел, чтобы слух о краже дошел до его супружницы. Кажется, он свою Антонину боготворил. И до ее возвращения из сочинского санатория мне надо найти похищенное. И у меня на это осталось 3 суток. Немного, но и немало. Зажегся зеленый глазок светофора, и я поехала прямо в сторону дома. У меня остался один ресурс — свой собственный мыслительный аппарат. И вот, вернувшись домой, я переоделась в мягкий трикотажный костюмчик, сварила кофе, уселась в свое любимое кресло, закурила сигаретку и отпустила мысли в свободное плавание. Было выпито 3 чашки кофе, выкурено полпачки сигарет, но ни одной стоящей версии так и не родилось в моей голове. Оно и неудивительно, ведь работать приходилось буквально на пустом месте. Я сказала Козельчику, что люблю интересные расследования. Вот он и постарался, чтобы я не соскучилась. Свел условия задачи до минимума. А что мне вообще известно о преступлении? Совершена квартирная кража. Взяли деньги в рублях и в валюте. ювелирные украшения и коллекцию автографов на театральных билетах. Значит, надо прошерстить ломбарды, ювелиров и коллекционеров. Пожалуй, лучше начать с тех, кого могут заинтересовать автографы. Все-таки это эксклюзив. Между прочим, я как-то пересекалась с одним таким коллекционером. Я просмотрела записную книжку в мобильнике, но там не оказалось нужной мне информации. Тогда я поднялась из уютного кресла, достала из ящика органайзер с визитками и стала одну за другой перебирать карточки. «Вот», — сказала я вслух, — «этот человек между делом оговорился, что собирает автографы». Я пересекалась с Рябовым по одному делу, но было это почти год назад. Впрочем, какая разница? Если Владимир Даниилович дал мне свою визитку, то я имею полное право побеспокоить его в вечернее время, тем более в карточке указан номер его сотового телефона. Я тут же стала нажимать на кнопки. «Слушаю», — ответил мужской голос. «Владимир Даниилович?» — уточнила я. «Да. Это частный детектив Татьяна Иванова. Помните такую?» «Конечно. А разве то дело еще не закрыто?» «Владимир Даниилович, я звоню вам совсем по другому поводу. Вы говорили, что собираете автографы». «Да. А почему вас это вдруг заинтересовало? Занялись коллекционированием?» «Нет, мой интерес вызван очередным расследованием. Владимир Даниилович, вам никто не предлагал приобрести коллекцию театральных и концертных билетов начала прошлого века с автографами таких знаменитостей, как Вертинский, Холодная, Есенин и прочие?» «А что, существует такая коллекция?» — искренне удивился Рябов. «Это очень интересно. Она, должно быть, стоит немеренных денег». «Вам лучше знать, сколько она может стоить». Рябов молчал, наверное, анализировал ситуацию, потом сказал: «Татьяна, если вы меня об этом спрашиваете, значит, здесь не все так чисто. Я прав?» «Да, Владимир Даниилович, это так. Коллекция билетов была недавно похищена в числе прочих ценностей, и я занимаюсь этим расследованием. У меня к вам большая просьба. Если вы услышите, что кто-то продает названную коллекцию, то, пожалуйста, сообщите мне об этом», — попросила я и вдруг озаботилась степенью искренности малознакомого мне человека. Помогать частному детективу Рябов был совсем не обязан. А уж если желал обладать автографами, пусть и краденными, то тем более помощи ждать от него было бессмысленно. Дабы как-то простимулировать гражданскую сознательность коллекционера, я добавила: «Разумеется, за вознаграждение». «Хорошо, Таня. Ваш телефон высветился на дисплее моего мобильника. Я его запомню. Если у меня появится какая-то информация по данному вопросу, я вам позвоню», — по-деловому сухо сказал Владимир Даниилович и отключился. Вероятность того, что вор выйдет прямиком на этого человека, была небольшой. К тому же не факт, что Рябов, несмотря на свое обещание, проинформирует меня о том, что ему предложили коллекцию автографов. Короче, общение с Владимиром Данииловичем не дало мне уверенности в скором успехе. Я чувствовала, что нельзя на этом останавливаться. Надо еще что-нибудь предпринять. Дело Козельчика было не из простых, поэтому о нормированном рабочем дне можно забыть. Я сварила себе новую порцию кофе, опять уселась в кресло. Попивая крепкий тонизирующий напиток и покуривая одну сигарету за другой, я на всю катушку напрягала свой мыслительный аппарат. Однако в деле было так много неизвестных, что пытаться решить уравнение с ними казалось невозможным даже с теоретической точки зрения, не то что с практической. И вот, когда я пришла к этому грустному выводу, раздался телефонный звонок. Уже по мелодии мобильника я поняла, что это Кирьянов. «Алло!» — радостно крикнула я в трубку. Ведь именно Володька мог удовлетворить мой информационный голод. «Таня», — сказал Владимир Сергеевич, — «ну что ж, я готов охарактеризовать тебе криминогенную обстановку в Тарасове в части квартирных краж». Киря произнес эту до нельзя шаблонную фразу, и я вдруг усомнилась в том, что он расскажет мне что-нибудь интересное. Я уже знала, когда Владимир Сергеевич выражается сухим протокольным языком, значит, он подошел к решению моих проблем без творческого рвения. И в этом не всегда была его вина. Все-таки выполнение служебных обязанностей отнимает много времени и сил. А Кирьянов относился к той категории сотрудников милиции, которых можно назвать фанатами своего дела. Но не лишний будет отметить, что общение со мной не только отвлекало его от основной работы, но зачастую приносило практическую пользу. Я помогала Владимиру Сергеевичу повышать процент раскрываемости преступлений, и, как следствие, он уверенно продвигался вверх по служебной лестнице. «Володя», — по-свойски сказала я подполковнику милиции, начальнику оперативного отдела городского управления внутренних дел. «Ты же не на совещании, поэтому давай без этих предисловий. Есть что-нибудь интересное для меня?» «Таня, я вынужден тебя разочаровать. В последние полгода в Тарасове не было зарегистрировано краж, подобных той, что ты расследуешь. Знаешь, в основном квартиры бомбят подростки-наркоманы. Причем они особо не церемонятся ни с замками, ни с имуществом, раскурочивают двери, оставляют после себя жуткий бардак. Словом, настоящие вандалы». Киря тяжело вздохнул, потом продолжил. «Есть случаи, когда наивные граждане сами открывают двери разным аферистам, называющим себя представителями ЖЭКов, поликлиник, собесов». «Да, это не те случаи», — согласилась я. «Володя, но неужели в Тарасове перевелись настоящие квартирные воры?» «Таня, дело в том, что 2 месяца назад накрыли одну банду. Вот ее почерк был несколько похож на почерк того, кого ты ищешь. Но квартиру хирурга обокрали позже». «Володя, и все-таки расскажи мне об этой банде». «Дело в том, что ее жертвами становились граждане, которые только-только установили металлические двери. Причем одной фирмы». «БСР», — уточнила я. «Не, Стальтар. И что интересно, этот Стальтар приобретал импортные замки через одну посредническую фирму. И именно в этой фирме предварительно изготавливались дубликаты ключей. А в Стальтаре у этих умельцев был свой человек, который сообщал, по какому адресу ушла дверь с нужными замками. А дальше устанавливалось наблюдение за квартирой, и как только хозяева отлучались, к ним наведывались гости. Но в отличие от того, кого ты ищешь, эти не брезговали оргтехникой и телеаппаратурой. Споткнулись они на 11-м эпизоде. Хозяин неожиданно вернулся и применил к незваным гостям пару приемчиков дзюдо, а потом вызвал милицию». «Ясно, помог случай», — срезюмировала я. «Можно и так сказать». «Да, Володя, думаю, ты прав. Козельчику наведались не они. И дело не только в несовпадении сроков. Мой клиент установил дверь больше 2 лет назад и в другой фирме, однако механизм интересный. Я попробую проверить поставщиков Байзера». «Таня, мне вот что не дает покоя. Профессия квартирного вора очень престижна в криминальной среде. Стоило хирургу обратиться к криминальным авторитетам, они бы из уважения к нему в 2 счета нашли бы того, кто взял его хату. Да еще и бесплатно. А он почему-то к тебе обратился». «Володя, я же говорила тебе, Козельчик отошел от своих прежних дел, занялся законным бизнесом. Вот и решил, что лучше всего обратиться к частному детективу. Лично меня такое объяснение устраивает». «Ну, раз так, то и меня такое объяснение тоже устраивает», — протянул Кирьянов, размышляя. «А каким бизнесом он занимается?» «Не знаю». «Опять не знаешь. Таня, а тебя не удивляет, что твой клиент так много тебе не договаривает?» «Удивляет», — призналась я. «То-то и оно. Здесь что-то нечисто». «Конечно, желание завязать с криминалом очень похвально. Только это не всем удается. У тарасовских авторитетов может быть свое мнение на этот счет. Может, кто-то из них и организовал эту кражу, чтобы хирург не слишком зазнавался». Вообще-то Юрий выдвигал подобную версию. Точнее, он думает, что кто-то из его прошлого заказал кражу современному квартирному вору. «Неплохая версия. В этом направлении и надо копать». «Ты предлагаешь, чтобы я пошла на воровскую сходку и задала там вопрос в лоб, кто взял хату Козельчика?» — с раздражением спросила я, прекрасно понимая, что поступить так — это неслыханное безрассудство. «Нет, я думаю, что с этим спешить не стоит», — успокоил меня Киря. «Попробуй сначала отработать другие версии. Если уж не получится, тогда вместе подумаем, как организовать твою встречу с каким-нибудь авторитетом. Тут действовать с бухты-барахты нельзя. Но, признаюсь, я бы мог помочь тебе в этом вопросе. У меня есть один человечек, через которого можно все устроить». «Хорошо, буду иметь это в виду. Но ты прав, сначала надо отработать другие версии», — согласилась я. «Володя, а как насчет места жительства Козельчика?» «Да, сейчас. Живет твой клиент в юбилейном поселке, на улице братьев Никитиных». Киря пошелестел бумагами, потом назвал номер дома и квартиры. «Да, дела его прошлое я еще не успел поднять. Столько времени ушло на обзор криминальных сводок». «Понимаю, но завтра ты поднимешь архив», — уточнила я. «Постараюсь». Мы обменялись с ним еще несколькими малозначительными фразами и попрощались. Как я и предполагала, Владимир Сергеевич пока не очень-то помог моему расследованию. Еще немного подумав о деле, я пришла к выводу, что сегодня сдвинуть расследование с мертвой точки уже не удастся. Поэтому стала строить планы на завтрашний день. Во-первых, стоило посетить офис Боезера и поинтересоваться у его руководства, возможна ли ситуация, в которую попала конкурирующая фирма «Стальтар». Во-вторых, проверить ломбарды и скупки, куда могли принести украденные драгоценности. Благо, Юрий Яковлевич оставил у меня список украшений его супруги со своими комментариями. В-третьих, неплохо было бы все-таки пообщаться с соседями Козельчика, которые могли видеть преступника. А в-четвертых, мне предстояла нелегкая работа с самим клиентом. Он явно от меня что-то утаил, и я должна была убедить его в том, что ложная скромность тут совсем ни к чему. Этот список дел, конечно, мог претерпеть некоторые изменения. Вдруг Кирьянов что-нибудь накопает или Валентинский придет к какому-нибудь гениальному выводу. Да и разговор с Рябовым мог иметь логическое продолжение. Но даже если никто из этих троих не даст мне новой информации, работы на завтра все равно хватит.